Далеко убежать от проклятого дома не удалось. В какой-то момент, слегка раструсив страх и потеряв добрую четверть пинты крови из всех порезов и раны на ноге, я запыхался, сбавил ход и вдруг понял, что за спиной бьют конские копыта и хрустят по припорошенной снегом мостовой колеса экипажа. Обернувшись, я увидел нагоняющую громаду знакомой шестиместной кареты, увлекаемой парой крепких гнидых тяжеловозов, и знакомого возницу, облаченного в теплый плащ и в морскую двууголку, надвинутую почти по самый нос. На ее рогах уже наросло по маленькому сугробику, из чего напрашивался вывод. Возница ждал на улице с самого начала снегопада, который начался аккурат, когда мы входили в дом Лохии. Похоже, сучий тага, дереву Астарот, класть хотел на мои планы по эвакуации через канал Веспина. Карета двигалась в пятне желтого света. Большой фонарь размеренно качался на железной спице, бросая чахлый, но дерзкий вызов ночи. Ничего доброго появление Альвады после провала миссии в особняке Лохии не предвещало, но пытаться бежать уже не имело смысла. Чем бы там ни была чревата наша встреча, я хотел доставить себе удовольствие, сказать мерзавцу-островитянину в лицо, насколько большой кучей дерьма я его считаю. Я шагнул к обочине и остановился, устало опустив руки. Карета поравнялась и тоже встала. Дверца без гербов, вензелей и опознавательных блях распахнулась, обнаружив за собой темный проем. Фонаря внутри экипажа никто не зажигал, и потому не представлялось возможным сказать, сколько человек таится в его темном нутре. «Забирайтесь внутрь, сеньор Кот», — донесся из темного нутра знакомый голос с едва заметным акцентом. «Ночь холодна, а вы где-то потеряли свой плащ, рискуете простудиться». «Ты все знал, сукин сын!» — рявкнул я, немало не беспокоясь, что нас могут услышать. «Ты знал, что в шкатулке». «Именно поэтому я велел ее не открывать». В голосе Федерико Альвады, как его там, мне почудилась улыбка, и я едва не полез внутрь кареты, чтобы кулаками стереть ее со смуглого и острого лица. «Но ты не сказал, что ведьма может управлять тем, что в шкатулке», — зарычал я. «А это уже можно было и сообразить. Мне казалось, вы весь числите себя неглупым молодым человеком. Забирайтесь внутрь, сеньор Кот. Кажется, у вас только что был такой порыв». Голос Тага оставался вежливым, но его слова отнюдь не были приглашением. А чтобы сомнений не оставалось, изнутри высунулось зловещее и очень убедительно выглядящее дуло огромного черного пистолета, способного устрашить одним своим калибром. Пушки здоровее я видел только в арсенале Сета Слотера, который заказывает пистолеты под свои медвежьи лапища и с расчетом палить по созданиям куда более опасным и живучим, нежели двуногие безволосые обезьяны. «Сволочь!» — устало сказал я. «Отправив нас вслепую, ты скормил этой твари своих людей. Они и кучи дерьма не стоили, все четверо. Но так умирать никому не годится. И потом граф тоже погиб. Существо из шкатулки разорвало его у меня на глазах». «Мои люди со мной, сеньор Кот», — спокойно парировала Альвада. «Технически те, кого сожрал не я Шагьях, были вашими людьми». «А что до графа, сам виноват, что связался с роковой женщиной». Уверена, она его предупреждала. Не потому, что добра или честна, а лишь за тем, чтобы поддержать тот огонь, что сама же в нем разожгла. Сильные мужчины любят вызов. «Да забирайтесь уже внутрь, надо поговорить». «Дерьмо!» — прорычал я, и вытащив коготь, который ухитрился сунуть в ножны перед самым прыжком в окно. Одного пистолета слишком мало, чтобы запугать парня, выросшего на улицах блистательного и проклятого. Как мне кажется, прямо сейчас в вас целят еще пара. Я поднял голову и обнаружил, что Грум, развернувшись на облучке, и впрямь наставил на меня два пистолета, прежде крест-накрест заткнутые за пояс. «Садитесь, наконец, я теряю терпение», — повысил голос Альвады. «Мы с вами не два монаха, пререкающиеся по поводу современных добродетелей». Что мне оставалось делать? Уже в который раз за ночь я был вынужден поступать вопреки своей воле. Чья-то невидимая рука откинула складную подножку кареты, и я, поставив на нее ногу, втиснулся внутрь в темноту, пахнущую сырой кожей, железом и человеческим потом. Крепкие руки стиснули мои плечи и помогли перебраться через чьи-то ноги. Я прижал зад к кожаному сиденью и мысленно отметил, что посажен между двух крепких здоровяков, которые при первом признаке опасности для своего хозяина готовы скрутить меня в бараний рог. Тага предполагал, что я могу расстроиться от всего случившегося. «Что это было, черт возьми, Альвада? Что это за существо? Как вы сказали? Няшагах? Его имя Няшагьях», — поправил меня сантагиец. «И он не просто чудовище. Это гений, сеньор Кот. Демон-хранитель, демон-страж, оберегающий нечто для него крайне дорогое». «Что?» — вяло спросил я. Чувствую, как в тепле и темноте усталость делает свое дело, размягчая мышцы и вытягивая остатки сил. Раны горели и пульсировали, и лишь мысль о том, что моя кровь портит сиденье кареты Альвады, слегка утешала. Что он охраняет? Шкатулку? Вас часом не били в поместье лохи по голове, ведь можно было уже догадаться. Страж охраняет того, кто носит шкатулку. Ведьму. Хуже, сеньор Кот. Свою мать. Уже во время нашей первой встречи я понял, что Альвада, маленький человек с лицом, похожим на стилет, опасный и умный сукин сын. Немногим позже я убедился, что островитянин еще и хладнокровный расчетливый мерзавец, способный легко, не заморачиваясь, разменивать человеческие жизни в затеянных им играх. А теперь уже я предельно точно знаю, что он тварь, ублюдок и сука, которой я вырву сердце так же жестоко и безжалостно, как демон графу Лохи. Тварь, ублюдок, сука. Тварь, ублюдок, сука. Я стоял и, бормоча по кругу проклятия, на каждое слово размеренно ударял кулаком в каменную стену напротив, силясь обуздать буревающие эмоции. Успокоился, только окончательно рассадив кожу на костяшках пальцев и заполучив темное влажное пятно на сером бесчувственном камне. Остановиться удалось на очередной твари. Твари, которая меня поимела. На улице царил яркий весенний день, удивительно светлый и солнечный для Ура. На моих плечах лежал новый плащ с темно-красным подбоем. Порезы на лице были обработаны, дыра в ляжке заткнута тампоном и перемотана под штаниной бинтом. Одним словом, со стороны все могло выглядеть так, будто кошмар прошлой ночи остался позади, и можно жить дальше. Да ни хрена подобного. Альвада прокрутил со мной все, как опытный совратитель с деревенской простушкой. Сначала обольстил, потом разгорячил, затем напугал, а уж потом засандалил, так засандалил. Дерьмоед островной. Морщась, я облизал кровь с костяшек и натянул перчатку. Мысли скакали в голове, неизбежно возвращая обратно, в пахнущую железом и потом темноту экипажа, неторопливо двигавшегося между особняков и поместью ранийских нобелей по дороге, патрулируемой мушкетерами короны. В другой раз это было бы смешно. Золотые холмы считаются одной из самых безопасных частей Ура, а по ним, как ни в чем не бывало, раскатывает карета, набитая вооруженными до зубов людьми. Помимо самого Альвады, внутри находилось еще трое, не проронивших ни звука, которые были причастны к смерти одного из местных небожителей и явно не собирались на этом останавливаться. У меня не отобрали коготь, и в этом не было места недосмотру, всего лишь способ показать, что никто меня не воспринимает в качестве угрозы. Воспользоваться ножом все равно не представилось бы возможности. Двое здоровенных сантагийцев, плотных и мускулистых, точно докеры из портовых бараков Сильверхевена, как бы ненароком сдвинулись и стиснули меня плечами с обеих сторон так, что и руки толком не вытянуть. А вытянуть очень хотелось, потому что напротив, полускрытой темнотой, сидел тварь, ублюдок и сука, Федерико Альвада и как его там, покачивался в такт движения повозки и монотонно бубнил, вбивая свои аргументы в мозг, точно гвозди в крышку гроба. «Я не убиваю и не отправляю умирать людей почем зря», — говорил Тага. «Все четверо пропавших получили аванс за свой риск, и это была щедрая плата. В игре дело они бы просто озолотились, как и вы, сеньор Кот. Теперь их нет, но дело еще ждет своего завершения». «Какое дело? Все кончено. Фонарь внутри кареты так никто не стал зажигать, и я не видел его лица. Однако почему-то пребывал в уверенности, что с момента последней нашей встречи оно сильно заострилось», окончательно уподобившись клинку кинжала. «Ваш пессимизм удручает. Учитесь искать хорошее даже в поражении. Да, налет на особняк Лохи обернулся неудачей, но благодаря ему мы совершенно четко знаем две важные вещи. Первая – шкатулка в Уре, и она все еще у женщины, которую я разыскиваю. Вторая – ни потенциал, ни содержимое шкатулки не изменилось. Она по-прежнему опасна и смертоносна для любого, кроме того, кто ей владеет. И это хорошо». «Хорошо». Я скривился так, словно откусил половину зеленого пнедарийского лимона. «Хорошо. Что толку теперь с ваших знаний? Граф Лохи разорван в клочья при вторжении и попытке ограбления его дома. А это значит, что уже через несколько часов там будет не продохнуть. От стражи? А уж малинового цвета будет столько, что не на всяком пожаре увидишь». «Малинового? Не улавливаю суть этой аллегории». «Что взять с иностранца?» «Псы правосудия. Элиты уранийской городской стражи, малиновые плащи – часть их униформы. Эти офицеры формально подчиняются палатам правосудия, но на самом деле работают на второй департамент Ура. А уж про это ведомство-то вы, как мне помнится, слышали. Вы заигрались, Альвада. Убийство Лохи – это вам не мастерового ножиком потыкать. Шума будет до небес. И я советую вам и вашим приснам уносить ноги подальше от блистательного и проклятого. И если детективы его светлости Витара Дортмунда ухитрятся связать гибель графа с вашим появлением в городе... Связи нет, спокойно прервал меня островитянин. В налете принимали участие местные головорезы, все они мертвы. Единственный, кто может указать на меня, это вы. А это уже не в ваших интересах, поскольку тем самым вы признаетесь, что участвовали в попытке вооруженного ограбления местного нобеля. В Ходриде за такое ждало бы медленное гарантирование. Но у вас, кажется, неблагородных за это просто вешают. Таким образом, я не вижу для себя угроз. Ведьма, ваша соотечественница, она не могла не понять, что нас отправили вы. Если ее допросят, не допросят. Вы не понимаете, это Ур. Здесь на любого найдут окорот. Будь то ученый маг из Ривенда, рыжая ведьма из Ходрида, или даже хоть сам Бафомет Сантагийский. Клянусь, едва я это произнес, как мне показалось, будто Федерико Альвадо хищно вскинулся, а здоровяки, стискивающие меня с боков, точно сваты, стерегущие невесту от похищения, дружно вздрогнули. Не будь я так взбудоражен кровавой бойней в доме Лохьи, может, и задумался бы на пару минут. Да только в тот момент меня и самого потряхивало от усталости, пережитого и в большей степени от ненависти к человеку, вслепую отправившему нас пятерых в лапы исчадия ада. И раз уж не представлялось никакой возможности схватить его за тонкую шею, то тешить себя оставалось разве тем, что выкладывать ему в лицо хреновые новости. Не вымытайся я так за ночь и сохрани чуть побольше запала, орал бы ему в лицо прямым текстом. Эй, чертов Тага, забудь про свою маленькую заморскую экспедицию за рыжим скальпом. Теперь он и все тайны с ним связанные достанутся Уру, блистательному и проклятому. Не суть важно, кому именно, второму департаменту, магистрату или колдовскому коину. Главное, что все твои планы пошли на смарку. А все потому, что ты не сказал мне, с чем придется столкнуться. Ты поимел сам себя, пытаясь поиметь других. Кричать, увы, не было сил, и вместо этого я, почти вежливо, выкладывал ему все свои соображения, радуясь мысли о том, что каждая подобная новость втыкается в коварный мозг Альвады, точно булавка, в проклятую куклу. Насколько я могу судить, по протоколу особняк будет оцеплен стражей, которые усилят арчмаги, колдуны из военного ведомства. Внутрь войдут псы, прикрываемые бесоборцами из департамента магической обработки или специалистами Ковина. Демоны истребят, либо изгонят, ведьму арестуют и подвергнут допросам, на которых она выложит все как миленькое. Почему сбежала с островов, как и с какой целью спуталась с Лохьи, кто и за что ее преследовал, и, наконец, защищаясь от кого, она выпустила из шкатулки свою тварюгу. Боюсь, скоро земля будет гореть у вас под ногами, сеньор Альвадо. Островитянин не перебивал. Он хладнокровно дождался, пока я угомонюсь, и потом ответил. Выговорились? Это хорошо. А теперь послушайте меня, мальчишка. В голосе Тага зазвучали отзвуки скрежета, с каким кинжал покидает ножны. Не будет никаких псов, никаких магов, не будет штурма дома графа Лохьи. По крайней мере, не в ближайшие часы, а то и сутки. Вместо этого будут тишина и покой. Уж этим она озаботится. А наводить морок Урсула большая мастерица. А это значит, что у нас еще есть время. Вполне достаточно, чтобы сделать пару запланированных ходов. А знаете, что будет в финале партии, сеньор Кот? Я промолчал. Внезапный мат. Затаенным торжеством заявил Альвадо. Мат, когда моя пешка дойдет до края доски и обернется ферзем. И вы эта пешка, мой юный друг. Вы несете какую-то чушь. Уверяю, скоро вы перемените свое мнение. Я ведь сказал, что благодаря вашему неудачному походу я точно знаю две вещи. Первая связана со шкатулкой. Вторая с тем, кто мне ее достанет. Вы не понимаете, сказал я, пропуская мимо ушей его слова. Это Ур, здесь не выйдет. Перестаньте пытаться испортить мне настроение, сеньор Кот. Все идет как задумано. Я, правда, не ожидал гибели графа, но так даже к лучшему. То, что Ньяш-Агьях ослушался и разорвал человека, которого Урсулу не приказывало убить, хороший знак. Все это время ведьма не выпускала его из шкатулки, и теперь демон голоден. Он будет убивать и дальше, а это значит, что никто не покинет дом. Я не сразу понял весь смысл его слов, а потом меня как огнем обожгло. Ублюдок! Я вспомнил большеглазую сонную девочку, воспитанницу Лохьи, и рванулся к Альваде. Никто из Тага не ожидал такой прыти, поэтому мне почти удалось вцепиться в горло мерзавцу, прежде чем его здоровяки выкрутили мои руки и выбили всякий дух, метели пудовыми кулаками по ребрам. «Там девочка, сукин ты сын!» — просипел я. «Маленькая, почти ребенок. Ее он тоже?» «Скорее всего», — спокойно произнес чертов Тага. «С Ньяш-Агьяхом есть одна серьезная проблема. Он сам как ребенок, капризный и непослушный. Голодного его трудно контролировать. А сытый он становится слишком силен, чтобы вот так вот просто вернуться в шкатулку. Ведьме потребуется время, чтобы справиться со своим стражем. И даже если кто-то выживет, она не позволит им покинуть дом, чтобы вызвать помощь извне. Она ведь не дура и отдает себе отчет в последствиях, которые это может повлечь. Как это у вас называется? Несанкционированный вызов нечистой силы? Кажется, серьезное преступление. А если этот вызов влечет за собой проблемы, связанные со смертоубийством, можно без головы оказаться. В Уре ведь очень строги законы, связанные с оккультными науками, не так ли? Господа, отпустите его, пусть кивнет. Вместо того, чтобы отпустить меня, один из здоровяков положил руку на затылок и заставил кивнуть. Альвада, должно быть, видел в темноте, как сова, потому что издал довольный смешок. По правде сказать, кивать стоило и в самом деле, ведь островитянин ничуть не погрешил против истины. В Блистательном и Проклятом действительно очень жестокие законы, карающие нелегальных и даже официально практикующих магов за вызовы потусторонних существ без санкций департамента магической обработки. Причины тому имелись, и вполне веские, и числом ровно 3 штуки. 3 бунта нечисти переживал Ур за свою историю. 3 его улицы становились красными от крови, когда вырвавшиеся из-под магического контроля твари и мертвецы оборачивались против тех, кому служили, разрывая людей на части сотнями. Говорят, после 2 бунта палата пэров даже принимала биль о запрете приручения нечисти и ограничениях на некромантию. И тут же его отозвала. Живых людей в великом городе оставалось слишком мало, чтобы быстро восстановить его в прежней славе, а мертвых слишком много, чтобы такому добру пропадать без практической пользы. А во время 3-го бунта король Максимилиан, вошедший в историю под именем Миротворец, и вовсе пошел на сговор с одними мертвецами против других, заключив договор с баронами крови и дав тем самым начало вампирскому гетто, или иначе кварталу склепов. С тех пор вся магическая практика, связанная с вызовом потусторонних созданий и оживлением мертвецов, находится под жестким контролем со стороны колдовского ковена и магистрата, в результате чего вольные маги, колдуны и некроманты обходят Блистательные и Проклятые по широкой дуге. Формально, конечно, всегда есть возможность получить необходимую лицензию, но на деле бюрократические проволочки, связанные с выправлением всех необходимых разрешений, способны из любого вынуть душу куда быстрее, чем любой ересиарх Черной Церкви. Все это я мог бы рассказать Альваде, но он, похоже, и так знал. «Что вам эта девочка, сеньор Кот? Посторонний человек, случайная жертва?» «Заткнись. Я все еще силился восстановить дыхание, выбитое громилами сантагийца. Давайте лучше думать о том, что ближе к делу и к телу. Надеюсь, ведьма не стала ждать». Я, наконец, разогнулся и втянул в легкий достаточно воздуха, чтобы осилить целую фразу. «Надеюсь, она уже собрала вещички и сиганула в ночь. Надеюсь, ты ее никогда не найдешь, а шкатулку она больше не откроет». Я искренне на это надеялся. Что ей, чужестранке, обвиняемой в тяжелых преступлениях в родном Ходриде, делать, сидя в особняке посреди Ура, полном трупов? Ожидать, когда заявятся псы? Может, она бы так и сделала, да только куда ей деваться? Я представил, как Альвада довольно скалится в темноте. Ведь благодаря вашему визиту она теперь кое-что знает. Она знает, что я в городе, и уже одно это не позволит ей высунуть носа на улицу из-под защиты стен, которые способен охранять ее гений. Она не сможет сидеть там вечно. Безусловно, не может, — охотно согласился Тага. Прежде она должна укротить демона, вернуть его в шкатулку, а также спланировать побег и приготовиться к нему. Не забывайте, со смертью Лохи помощников у нее ровно 2. Тварь, которую нельзя показать на улице, не переполошив весь ваш ковен, и магия. Вы знаете, что такое ведьмовская магия, сеньор Кот? Я промолчал, обуреваемый недобрыми предчувствиями. Слова о превращении пешки в ферзя наводили на мрачные мысли. «Мне кажется, ваш ответ будет «Нет, не знаю, сеньор Федерико», — не дождавшись ответа, произнес Альвада. «Идите к черту». «О, там я уже был, и не раз. Но вернемся к магии ведьм. Она основана на иных принципах, нежели академическое колдовство и магические практики, которые используют все эти дипломированные чародеи и кудесники. Сила ведьм — сила природного естества». Считается, что колдовство дал людям герцог Вельзевул, но магию практиковали задолго до схождения 6 на землю. Ведьмы появились еще когда наши предки носили шкуры и разбивали друг другу головы деревянными палками. Магия зародилась в эпоху матриархата, когда вся власть в диких племенах принадлежала женщинам и обычная и жреческая. Она дарована самой госпожой Лилит, которая ходила среди смертных еще до раскола на небесах, предаваясь похоти и разврату. Это магия плоти и духа, а не выверенных формул и точных пассов. До них было, ой, как далеко. Такую силу нельзя одномоментно собрать в кулак, чтобы прожечь дыру в стене дома. Ритуалы готовятся и проводятся загодя. Заткнетесь вы когда-нибудь или нет? Я отыграл свою роль. Заберите свое золото, разбирайтесь с обоими тварями сами. Боюсь, не все так просто, мой юный друг. Я представил, как губы сантагийца складываются в недобрую улыбку. Его голос звучал, как голос человека, который улыбается. Если вас беспокоит вопрос конфиденциальности, то мне по-прежнему нужны ваши услуги. Я выпрямил спину, старательно сдерживая болезненное кряхтение, потому что помятые ребра тут же напомнили о себе с обеих сторон. Исключено. После всего случившегося, после такого количества невинных жертв, я не собираюсь больше работать с вами. И потом, что вам еще от меня надо? Я нашел ведьму и ее шкатулку. Это то, на что я подряжался. Ни широкомасштабные военные действия в Золотых холмах, ни охота на демонов в наш договор не входили. На этом наше партнерство исчерпано. Нет, сеньор Кот. Аливада слегка придвинулся, но лица его я так и не было видно. Когда мы с вами договаривались, я, кажется, сказал, что мне потребуются все ваши услуги. Все, что вы можете мне дать. О мальчишках забудьте, кошаки в это дерьмо не полезут. Ваша банда мне не интересна. По правде сказать, мне не интересны ваши услуги как детектива. Вы всерьез думаете, что, прибыв в Ур, я не знал, где искать женщину, за которой приплыл Аш из Ходрида? Ваши поиски потребовались, чтобы вы сами уверились в той роли, которую я вам определил. А на деле мне требовалось кое-что иное. Догадываетесь? Мне потребен ваш большой и страшный друг. Тот, кто профессионально изгоняет и убивает демонов. Ублюдок Слоттер. Тихо пробормотал я, удивляясь не то его изворотливости, не то своей тупости. «Именно», — ликующе воскликнула Альвада, — «Сет из дома Слоттеров по прозвищу Ублюдок, убийца чудовищ, укротитель нечисти, тот, к чьим дверям мертвецы приталкивают отчаявшихся. Он нужен мне в ближайшую ночь, сеньор Кот, и вы мне его дадите». Я хотел было плюнуть в его стороны, но, вспомнив о кулаках двух громил, предпочел сохранить и слюну, и зубы. Этот психопат совсем сбрендил. Сначала он бросает меня вслепую против демона, впутывая в невольное убийство графа Лохи и делая ответственным за жуткую бойню, унесшую с собой десяток невинных жизней, а затем, как ни в чем не бывало, требует услугу. И какую? Достать ему Слоттера. Сета, мать его, ублюдка Слоттера. Идиот Альвада родом не из Ура и даже не понимает, о чем идет речь. Сет ведь не просто охотник на нечисть, лучший во всем блистательном и проклятом, а то и во всем мире, он – один из потомков тех отродий, что на заре веков произвела на свет Лилит, будущая герцогиня Ада, беспорядочно совокупляясь с демонами и тварями, которые много хуже демонов. Внешне ее последователи выглядят как люди, но их души от рождения испорчены и грязны, а кровь, текущая в жилах, была сварена в адских котлах и пропиталась вонью преисподней так, что от нее несет серой. Гордясь столь порочным наследием, эти создания так и именуют себя – древняя кровь. Мы же простые смертные. Нашли для них более подходящее слово – выродки. Люди с душами демонов. Голодные пауки Ура, обосновавшиеся в его каменной паутине и сосущие из города соки. Каждый раз, думая об этом племени, любой житель блистательного и проклятого испытывает страх и утешает себя лишь тем, что большая часть выродков поубивала друг друга еще несколько столетий назад. А те, что выжили – ныне медленно угасают, поскольку по неведанным причинам практически утратили способность к размножению. До наших дней дотянули только 4 клана древней крови. Могущественные Слоттеры, хитрые Треверсы, расчетливые Маллиганы и свирепые Морганы. А еще Сет, который пусть и носит фамильное имя Слоттер, но настолько достал родичей по крови, что даже среди выродков ухитрился заслужить прозвище Ублюдок. И это его-то Аливада хочет запутать в своей сети? Нет, он точно идиот. «Держите карман шире, сеньор. Сет себе на уме, всегда сам выбирает клиентов». «Да, и насколько я могу судить, сеньор Слоттер крайне капризен и привередлив при выборе клиентов. Увы, обстоятельства таковы, что я не могу позволить даже саму возможность получить какой-то иной ответ, кроме утвердительного. А это значит, что мне нужно иметь очень веский и убедительный довод. Вы таким и послужите». «Насколько могу судить?» А я предпринял определенные усилия, чтобы иметь возможность выносить суждения, ваш знакомец, не будучи человеком сам, испытывает определенные моральные обязательства перед людьми, которых числит среди своих друзей. Это нам на руку. А сеньор Говнюк неплохо постарался. У Сета Слотер отвратительный характер и невыносимая манера тянуть вала за хвост, но у него определенно есть пунктик в отношении тех, кого он подпускает достаточно близко, чтобы считать друзьями. Это не значит, что к ублюдку стоит идти в плохой год, чтобы занять 100 марок. Но уж если в спину тычет мертвым пальцем костяной жнец, а на закорках повис дикий Носферату, скрежещущий зубами в самое ухо, нет никого лучше, чтобы решить проблему. Любую проблему. Похоже, вы в городе дольше, чем сказали мне. Есть такой грех, легко согласился Альвада. И я потратил время с умом. Я собрал большое досье и на него, и на вас. Я знаю, как он к вам относится и что вас связывает. Вы та самая кандидатура, что мне нужна, чтобы убедить сеньора Слотера принять мои условия. Давление на всех остальных близких ему людей это создание воспримет слишком лично. А вот вы имеете возможность зайти именно с той стороны, с какой мне нужно. Альвада протянул руку и положил мне на колено. Вы поможете мне, сеньор Кот. Вот ваша истинная работа. С моей помощью вы сумеете найти нужные слова, чтобы он согласился взяться за дело. Оно ведь как раз по его профилю. Разобраться с демоном, добыть шкатулку, окоротить ведьму. То, чем сеньор Слотер профессионально занимается всю свою жизнь. Да ты белины объелся, хренов островитянин. Если рассчитываешь, что после случившегося я полезу таскать для тебя каштаны из огня. Если я что и посоветую Слотеру, так это взять самый большой свой пистолет, а они у него огромные, засунуть его тебе поглубже в... Довольно, неожиданно ровно сказала Альвада. Это последнее оскорбление, которое вы можете себе позволить, сеньор Кот. И у меня вдруг похолодело внутри. Так уверенно прозвучал голос сантагийца. В нем словно звякнула сталь, разрезая забавный мяукающий акцент. Это был голос человека, у которого за спиной больше, чем просто несколько громил с ножами и пистолетами. А последние события наглядно показали, что Федерико Альвада и как его там умеет просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, особенно когда надо заставить людей плясать под свою дудку. Чувство тревоги ударило в набат, однако я не мог так просто остановиться, продолжая бравировать дальше, больше из чистого упрямства, сам же втайне страшась того, что может за ним последовать. Не надейся, что фокус с золотыми еще раз прокатит, сукин сын. Можешь и золото свое засунуть. Альвада подождал, пока я перестану сипеть и задыхаться, получив хорошенько локтем в солнечное сплетение от здоровяка Тага, что сидел слева и спокойно заметил. А я думаю иначе, сеньор Кот. Я думаю, что сейчас вы засунете все свои грязные слова туда, куда предлагали чего-то там совать мне. Вы извинитесь и сделайтесь вежливым, внимательным и услужливым. Я также думаю, что уже сегодня утром вы будете рысить по городу, отыскивая сеньора Слотера, дабы передать ему мое предложение. При этом в разговоре с ним вы будете крайне убедительны. Иди ты со своими ду... Ах! Теперь отметился правый. А хорошо они локтями работают. Без души и злости, но с известным тщанием. Вы сделаете все, как я думаю, потому что у меня найдется, чем вас мотивировать. На что ты намекаешь, чертов Тага? Стискивая кулаки, зарычал я. Ты думаешь, что твои громилы, их кулаки и пистолеты могут напугать такого, как я? Я вырос на улицах Ура. Да-да, я слышу это уже второй раз за последние полчаса. Досадливо отмахнулся Альвада. Страшные нищие улицы города, столь же проклятого, сколь и блистательного. А я вырос в богатом доме, где даже слуги ели с серебра. Но я рос в нем бастардом, и чтобы выжить еще прежде своего совершеннолетия, вот этими самыми руками, убил 2 законорожденных братьев, прежде чем они сумели убить меня. И мне удалось это вовсе не потому, что братья не попытались первыми. Сантагид сильно подался вперед, так что я впервые с начала этой поездки сумел разглядеть его лицо. Тени глубоко залегли в складках кожи и глазных впадинах, сделав его похожим на гротескную жреческую маску, вроде тех, что вешают на стенах в своих домах и кабачках выходцы из Пнедарии. При одном воспоминании о детстве в голосе островитянина зазвучало возбуждение, и Альвада неожиданно дал волю скрытой ярости, бурлившей в нем все это время. Он впервые, пусть и не до конца, отбросил маску сдержанной вежливости и даже перешел на «ты». «А если б ты видел, молокосос, кто меня нянчил и воспитывал с 4 лет, то заткнулся бы со своей бравадой и помалкивал в тряпочку. Ты называешь себя котом, но смеешь дерзить тому, кто учился ходить, хватая за усы тигров. Мелкая, заносчивая, уранийская дрянь». Последнее слово будто подвисло в воздухе, разогнав все звуки, и какое-то время в карете царила тишина, нарушаемая только негромким свистящим дыханием разъярившегося Тага. Затем вспышка ярости, подернулась пеплом, дыхание сантагийца выровнялось, и он продолжил так, словно бы и не срывался минуту назад. Потом он откинулся, вновь исчезая в темноте. «Я вижу, вас печалит тот факт, что пришлось расти сиротой». Голос Альвады снова зазвучал обманчиво вежливо. «Напрасно. Я, например, свою семью ненавидел. И ненавижу даже сейчас всех до единого. Тех, кто умер. Тех, кто еще по какому-то недоразумению жив. Меньше прочих я ненавижу разве что папочку. Хотя и он был в первую очередь мерзким, злобным, похотливым козлом, глядевшим на детей, как на инструменты, которые необходимо заточить и закалить, прежде чем начать ими пользоваться. Братья и сестры, кузены и кузины. Мы были как крысы в бочке, брошенные, чтобы пожирать друг друга, пока не останется только одна, самая злобная, самая хитрая и самая жестокая. Но, полагаю, уж ваша-то сестра росла в иных условиях. У меня оборвалось сердце. В него словно вошло черное щупальце, Нияш-Агьяха. Че, я хотел что-то сказать, но в горло как песку всыпанули. Что ты сказал? Та девочка из дома Лохи. Ее судьба ведь не просто так тронула вас, сеньор Кот, не так ли? А все потому, что она напомнила вам сестру. Наверное, такая же красивая, как Мелисса. Жаль, только сейчас юной сеньорите очень страшно в компании незнакомых и мрачных мужчин, от которых пахнет кровью, грязью и бедой. Я чувствовал, как эта тварь улыбается, смакуя мое бешенство и страх Мелиссы, точно гурман выдержанное вино. Как он о ней узнал? Как нашел? О, она не дурочка и знает, с какими людьми якшается ее брат, продолжал мурлыкать Альвада, акцент которым по такому поводу даже слегка усилился. Уверен, она понимает, что столь неприятной компании обязана исключительно вашим играм. Думаю, она всегда понимала, что рано или поздно все именно так и закончится. Вы столкнетесь с кем-то, кто окажется умнее, хитрее и сильнее. Не все готовы бояться сеньора Слотера, чьим именем один молодой бандит прикрывался столько лет. Если с ее головы упадет хоть один волос, с бессильным бешенством начал я и заткнулся, задохнувшись. Глупо угрожать последствиями за уже совершенное дело. Насколько я могу судить, этим вечером вашу сестру грубо схватили, связали и выволокли из уютных меблированных апартаментов на Аракан Тизис. Тайных, как вы считали. Ее протащили по луже крови, вытекшей из горла приставленного молодого человека, который до последнего сохранял вам верность и заплатил за это своей жизнью. Ей показали нож, перепачканный в его крови, и перегрозили, если попытается кричать, вырываться и звать на помощь, то ее изобьют и изнасилуют, а лицо изрежут так, что она больше не захочет подходить к зеркалу. И не обязательно все будет проделано именно в таком порядке. Боюсь, волоском не обойдется, сеньор Кот. Я снова и снова запинался, не зная, что сказать. Чего стоят все эти мои «я»? Альвада переиграл меня и взял крепче, чем за яйца. Он запустил пальцы в мою душу. Как он там сказал? Вы извинитесь и сделаетесь покорны? Мне не оставалось ничего иного. Я приношу свои извинения. Голос звучал как чужой, вымученный, напуганный. Уже хорошо, сеньор Кот, очень хорошо. Вот видите, чего стоит правильная мотивация. Вы и сами должны были в этом преуспеть, сколачивая свою банду. Верность, преданность, исполнительность – все это неестественная форма поведения для такого порочного создания, как человек. Они достигаются дрессировкой. А дрессировать человека, в отличие, кстати, от собаки или настоящего кота, проще всего, причиняя сильную боль. Люди не рассчитаны терпеть боль слишком долго и часто, а потому всегда наступает момент, когда само ее отсутствие воспринимается как высшая награда. Я все понял. Не трогайте Мелиссу. Нет, еще не все. Помимо дрессировки, я хочу добавить вам еще и сознательную мотивацию. Слушайте очень внимательно, мой юный друг. Вы должны быть не меньше моего заинтересованы в положительном ответе сеньора Слотера. В противном случае вы не увидите больше свою сестру. При этом я гарантирую, что Мелисса не умрет, хотя стократно об этом пожалеет. Молодость и зрелость, если дотянет, этой маленькой уранийской красавице пройдут в самых грязных борделях Ходрида, какие только мои люди сумеют отыскать. Я собрал остатки раздавленного самообладания и прошептал. Не стоило этого делать. Стоило, мой юный друг. Я ничего не оставляю на волю случая. Люди капризны и эгоистичны, поэтому следует оставлять им минимальный выбор. Только между злом и меньшим злом. Если утешит, это тот самый выбор, что встает перед всяким, кого припечет обратиться за помощью к подобным Сету Слотеру. Разве не на это намекает странная поговорка про мертвецов? «Никто не идет просить помощи Слотера по своей воле», — мысленно произнес я. «Всех толкают в спину мертвецы». Сколько мертвецов уже столпилось за спиной Альвады? Даже те, кого только я мог сосчитать. Это уже слишком много. 4 наемника, граф Лохье, не меньше полудюжины слуг в доме, воспитанница и, скорее всего, ее мама. А теперь еще и его верные собаки. А сколько он оставил Ходриде? «Зачем вам это?» — хрипло спросил я. «Почему нельзя было просто подрядить Слотера на работу? С самого начала в обычном порядке. Зачем вам нужен я? Зачем нужны эти жертвы?» «Так ведь мне изначально был нужен именно Слотер, а не вы, сеньор Кот. Профессионал-бесоборец, а не уличный бандит. Весь смысл игры в том, что для сеньора Слотера вы должны сыграть ту же роль, какую сейчас Мелисса играет для вас. Вы должны сделаться побудительным мотивом, достаточной силы. Видите ли, я хорошо изучил кандидатуру выбранного специалиста, и меня не устроили две вещи в сеньоре Слотере. Во-первых, для существа своей породы он слишком носится с некоторыми гуманистическими принципами и вопросами морали. К примеру, я сомневаюсь, что такой, как Сет Слотер, полез бы грабить графа Лохье. А это значит, что пришлось озаботиться созданием для него повода соответствующего профилю. Демон, вырвавшийся на свободу и убивающий людей в особняке Лохье, это ведь уже совсем другое дело. Это ведь то, чем он занимается профессионально. Чтоб тебя в аду вилами черти взад профессионально наяривали, чертов тага. Это я понятно сказал про себя. В горле толпилось немало слов и эпитетов, которыми я бы хотел наградить Альваду, но приходилось молчать и давиться ими. Во-вторых, продолжал наслаждаться звуками своего голоса сантагиец. У вашего сурового друга есть плохая привычка копаться в прошлом своих нанимателей и делать однозначные, но при этом далеко идущие выводы. В моем прошлом есть вещи, которые я бы хотел оставить для сеньора Слотера тайной, а это значит, что он должен согласиться на мои условия. Сразу. Как меня заверили, сделку он разорвать не может. Это что-то сродни родовому проклятию. Это верность своему слову, мессир Альвада. Сомневаюсь, что вам такое знакомо. Все-таки не удержался я и хоть и пытался не дать гневу воле. «Лучше вам не сомневаться», — сукоризный произнес охотник на ведьм. «Больше всего вам сейчас стоит верить именно моему слову, ведь только на нем и держится жизнь и честь, сеньорита Мелисса». «Вы не понимаете, это Слотер, чертов ублюдок Слотер», — выкрикнул я. «Он хуже наглого кота, который ходит где вздумается. Это носорог с повадками такого кота. Но он ваш друг. Он мой патрон». Я и мои кошаки оказываем Слотеру разные мелкие услуги, а взамен пользуемся его именем, чтобы отпугивать мелкие банды и даже гильдию с наших улиц. Это большее, на что мы можем рассчитывать. Сет не полезет ради меня на рожон. Вы думаете о нем, как о человеке, но он нечто иное. И это выродок. Выродок, кого даже свои именуют ублюдком. Альвадо вздохнул в темноте. Вы разочаровываете меня, сеньор Кот. Вы так мало задумываетесь над словами, которые произносите. Ублюдок среди выродков не обязательно тот, кто их хуже. Это может быть и тот, кто больше них похож на человека. Прежде чем сделать ставку на этого профессионала, я получил немало подтверждений тому, что Сет Слотер – дитя Лилит с человеческими слабостями. Он ценит смертных, которых подпустил к себе. Ценит и вас. На свой манер, конечно. Вы не понимаете. Это вы не понимаете, сеньор Кот, раздражаясь, рявкнул Тага. Не надо мне доказывать, что Сета Слотера нельзя убедить. Докажите ему, что он должен принять мое предложение. Или начинайте оплакивать участь сестры уже сейчас. Вы совершаете ошибку. Я знал, что рискую, испытываю терпение. И все же предпринял последнюю попытку убедить безумного островитянина отказаться от его плана. В отличие от Альвады, я-то знал, насколько непредсказуем может быть чертов Слотер, если на него надавить. Сет не позволит шантажировать себя даже опосредованно. Если он взбесится, то убьет ваших головорезов, доберется до вас самого и вывернет наизнанку. А когда то, что от вас останется, расскажет ему, где моя сестра, он отправится за ней, пиная вашу голову по мостовой. Вот видите, вы уже неплохо подбираете нужные аргументы, — зло рассмеялся Альвадо. То, что я только что услышал, прозвучало очень убедительно. Я даже частично поверил, учитывая репутацию сеньора Слотера. Но только я игрок, сеньор Кот. И если я играю по-крупному, а сейчас, поверь, идет крайне серьезная партия, то никогда не блефую. Мои ставки более чем реальны. Я допускаю, что со Слотера станется пойти таким путем, и меня ждет гибель. Но в этом случае ваша сестра неизбежно исчезнет. У моих людей предельно четкие инструкции на все случаи, включая мою смерть. Не важно, что вы сделаете со мной. Девушку не вернете. Разве что через несколько лет, обыскав каждый бордель на островах. Но нужна ли она будет вам такой? Думаю, меня эта мысль хоть немного доутешит, даже в аду. Я закрыл глаза. Услужливое воображение немедленно нарисовало все, и бледное лицо Мелиссы, ее испуганные глаза, и тянущиеся к ней похотливые лапы, и гнусную полузвериную морду ублюдка, заплатившего несколько монет за право растоптать ее свежесть и красоту. Когда мы росли на улицах, случались по-настоящему плохие дни. Бывало, от голода не удавалось толком уснуть, а по ночам мы тряслись, стуча зубами, сплетенные в клубок, в попытках сберечь крохи тепла и не дать друг другу замерзнуть до смерти. В голову лезли отчаянные мысли, и сестренка, не видя выхода, решилась торговать своим телом, чтобы заработать нам на хлеб. Она была младше меня на 2 года, и потому в ту же ночь я принял на себя всю ответственность за наше будущее, зарезав человека. Им оказался цеховой подмастерье, который, глумливо улыбаясь, искаля желтые зубы, поманил ее с улицы в переулок. Я зашел следом и сделал все, пока он возился с завязками на штанах. Денег при дерьмоеде даже не оказалось, он собирался потешиться с глупой уличной девчонкой и оставить ее ни с чем, предварительно избив. Мы продали его куртку и ботинки, и так продержались неделю. То, на что Мелисса однажды уже была готова ради меня, не должно случиться из-за меня. Я открыл глаза. «Хорошо, я устрою вам встречу со Слоттером, но, клянусь всеми мухами Вельзевула, вы рискуете об этом пожалеть. Не произносите клятв именем тех, о ком ничего не знаете». С неожиданной суровостью в голосе осадил меня Альвада. «И не теряйте времени понапрасну. Его у нас не так много. Суток ведьме хватит за глаза. Вас отвезут и высадят на Ракан-Тизис. Завтра в 2 часа пополудни я буду ждать вас в заведении у мадам Кифо. Кажется, это единственное место во всем море, где немного смыслят в белом вине. И не задерживайтесь, чтобы не заставить меня подозревать неладное. Не так быстро. Когда и как вы вернете мою сестру? Ее освобождение не должно зависеть от исхода миссии, которую вы намерены поручить Слоттеру». «На этот счет даже не извольте волноваться», — сказала Альвада, стараясь придать голосу чуть больше искренности. «Как только мы ударим по рукам, я дам сигнал, чтобы сеньориту Мелиссу отпустили. Можете не сомневаться, я держу свое слово». «Держите?» — горько усмехнулся я. «А что бы вы с ней сделали, не выберись я из особняка Лохии. Что бы вы вообще делали, сожри демон меня? Весь ваш хитроумный план строился на посреднике, способном убедить Слоттера сунуть голову в пасть тигру, не считая его зубов. Разве не глупо было так рисковать?» «Сила Велиара», — буквально простонала Альвада. «Сколько разочарований за одну ночь. И это вас мне рекомендовали, как юношу сообразительного, умного и решительного. Неужели так трудно сообразить, что план включал варианты на случай вашей смерти? Ведь в этом случае я все равно получил бы свое. До меня не сразу, но дошло. Ну и хитрый же сукин сын. Мотивация. Именно, сеньор Кот, мотивация. Ваша смерть – тоже неплохой вариант. Месть за близких и значимых для нас людей замечательна тем, что обладает способностью воодушевлять на самые невероятные поступки и при этом заметно сужает поле зрения, не позволяя видеть все причины и следствия. Весь секрет в том, чтобы правильно и умело преподнести горькую весть. Вот так и получилось, что спустя несколько часов я стоял на перекрестке Аракан-Тизис и Малого Бульвара, матерясь и колотя в бессильной злобе кулаком по стене заведения, над дверями которого красовалась вывеска «Академия атлетики и совершенная анатомия мастера Роберта Франкфурта». Охотника на нечисть Сета Слоттера по прозвищу «Ублюдок» следовало искать внутри.